Глава 25. «Элис, куда ты пропала?» Кричу в трубку, как только раздается напряженное «Алло». «Алло, это ты?» Я испугалась, номер незнакомый. Странно, я номер телефона не меняла. Может, она не удосужилась записать за все время нашего знакомства? «Тебя Мэл ищет уже который день. Где ты пропадаешь?» Она молчит. Слышу ее дыхание в трубке. Напряженное. Вдох-выдох, вдох-выдох. По ним можно считать время. Я уехала к родителям в пригород. Ого, вот это новости. Причем неожиданные за столь короткий срок. А нам почему не сказала? Я позвонила Мелани вчера. Она ругалась на меня, но вошла в положение. Перечислила те крохи, что я заработала в ресторане. Уже радует. Странно, что мне не сообщила, что дозвонилась до Элис. Хотя вчера я вряд ли бы услышала ее звонок после сладкой ночи с незнакомцем и последующего утра, вызывающего горечь в груди. «Знаешь, Ло, спасибо тебе!» Слышится искренний голос Элис. «За что?» «Ты помогла мне в трудную минуту, поддержала. Если тебе потребуется хоть какая-то помощь, только крикни. Я обязательно приду на выручку». «Мне сейчас нужна помощь. Нужна поддержка, которую вряд ли кто-то способен оказать. Наверное, Элис смогла бы понять меня. Наверное, именно она вошла бы в положение. Ведь ее сердце до сих пор принадлежит Уильяму, который совсем не ценит ее. А мое? Мое принадлежит незнакомцу, которому плевать на чувства. Я не хотела впускать мужчину в свою жизнь. Хотела покончить с ним и не искать, не ощущать. Но я больше не в состоянии контролировать себя после вчерашней встречи. После сказанных слов, после эмоций, которые мы подарили друг другу. Не могу». «Ло, ты здесь?» — отвлекает меня Элис. «Конечно. Без проблем, я обращусь к тебе в трудную минуту». «Вру. Нагло вру, в первую очередь, самой себе». «Ладно. Хочешь, пришлю тебе фото нашей улицы?» «Здесь так тихо и безлюдно. Городок просто чудо и...» Она что-то говорит в трубку. В ответ от меня звучит лишь «ага». Вот и весь разговор. Мы прощаемся через несколько минут, но после звонка моментально приходит сообщение с прикрепленной фотографией. Здесь и правда волшебно. Снег лежит повсюду, в то время как в Лондоне он постепенно тает, оставляя за собой слякоть. Население, наверное, не больше 10 тысяч человек. Ах да, она говорила, что в том месте ни души. Удачно ее родители переехали. Я бы тоже оказалась там. Одна со своими мыслями. Чтобы никто не вмешивался в их поток. Никто не прерывал и никто не мешал забыть незнакомца. Наш договор заканчивается на следующей неделе, а он не спешит назначить новую встречу. Не звонит, не пишет. Хотя после окончания вчерашнего утра я сильно сомневаюсь, что он воспользуется последней возможностью. На улицу меня совсем не тянет. Сырость на улице, да и настроения нет. Эндрю, скорее всего, отсыпается после смены, а Адам на процедурах. Вечером к нему пойду. Может, еще раз курочку пожарю или... Интересно, Адам звонил Эндрю? Они разговаривали? Просили прощения друг у друга? Судя по тому, что Эндрю ни черта мне не написал и никак не высказал свою позицию, они так и не помирились. Хотя кто их знает, может, сейчас они сидят в одной палате и разговаривают по душам. Да и я не беспокоила друга ни вчера, ни сегодня. Хотела посидеть наедине с собой, подумать. Но прихожу к одному и тому же выводу, как бы не избегала его. А сейчас хотя бы вспоминаю не только незнакомого мужчину с густой шевелюрой и неповторимым ароматом, но и близких мне людей. Элис позвонила именно сегодня, а не вчера, когда была раздавлена. Даже чертов мексикашка заметил мой настрой на расстоянии. Хорошо, что не беспокоил потом. Убила бы. Тут мне внезапно приходит входящее сообщение. «Адам, что мне написать?» «Я». «В смысле?» «Адам». «В прямом. Я не знаю, с чего начать извинения перед Эндрю». «Все-таки не созвонились. Вот они, мужчины. Однако нашего друга сложно сравнить именно с мужской натурой». «Ладно, ладно, мужественности в нем больше, чем женственности. Геи не такие уж и женоподобные». «Я». «Сначала просто пришли извини». «Адам». «Это я написал полгода назад. Сейчас это вряд ли сработает». «Черт, и что мне делать? Почему я должна решать их проблемы?» Ответ один. «Адам сам не сможет прийти к нашему другу, а Эндрю не унизится и не придет в больницу, чтобы просто поговорить». «Но у меня есть идея получше». «Я». «Жди, скоро буду». «Надеюсь, после этой авантюры Эндрю не порвет свою любимую лоно-британский флаг. Но мне необходимо восстановить баланс между лучшими друзьями, который был когда-то разрушен». Адам больше не принимает наркотики. Вылечился от зависимости, от рака и сейчас продолжает жить. С нами все будет хорошо. Эндрю поймет. Должен войти в положение. Наверное. Мигом надеваю первое, что попадает под руку. Выбегаю на улицу к метро. Миную недоумевающего Карлоса и доезжаю до дома друзей. Нужно спешить, пока я наполнена решимостью. Пока план не потух в голове. «Ло?» Практически нос к носу сталкиваюсь с Алексом. Не улыбается, как обычно, а наоборот выглядит грустным, поникшим. «О, привет, я как раз к вам, Эндрю!» «Его нет». «Как не вовремя-то!» «И куда пропал мой неудержимый друг, когда так нужен?» «Черт, а я даже не рассмотрела этот вариант, что Эндрю не окажется дома. Думала, отсыпаться будет. Что теперь делать?» «Ты что-то хотела?» – спрашивает Алекс как-то напряженно. «Я не знаю, что сказать, поэтому выпаливаю первое логичное решение, пришедшее в голову. Я потом к вам зайду». «Ладно». И с грустной миной он шагает по улице. Мне кажется, или он даже голову опустил. Что с ним происходит? «Алекс!» Парень не сразу откликается на зов. Но когда он поворачивается, даже с расстояния вижу в его голубых, как у Кена, глазах то, что не заметила вблизи. «Все в порядке?» «Ага, просто... Ладно, забей». Он снова пытается уйти, но я тут же подхожу к нему и тяну за руку. «Ты куда-то торопишься?» «В бар». «Но зачем? Сейчас день, они закрыты, наверное, и...» «Мы расстались». «Вот это новость!» Стою в полном ступоре и гляжу в грустные глаза Алекса, не до конца веря его словам. А зря. «Как так? Почему?» Чуть ли не кричу на парня, то есть на бывшего парня Эндрю. Он к бывшему ускакал. «Что? Как к бывшему?» «Насколько я знаю, Алекс – единственный его парень, больше я не встречала. Да и Эндрю о своих похождениях налево не рассказывал. Или же...» «Ты о ком?» «Вот только не делай вид, что ничего не знаешь». Блондин окидывает меня сердитым взглядом. «Он к твоему братцу убежал по первому зову. Этот анорексичный нахал позвонил с утра и попросил срочно приехать. И Эндрю поехал. Знал, что я буду против, и все равно не послушался меня». Кулаки парня сильно-сильно сжаты. Желваки бегают туда-сюда. Впервые в жизни мне по-настоящему страшно находиться с этим вечно улыбчивым парнем. Складывается ощущение, что вот-вот он ударит меня, если не убьет. Словно я виновата в расставании ребят. Но меня больше шокировала его информация об Эндрю. Когда он успел уехать? В какой момент Адам позвонил ему? Мы живем не так далеко, но и не близко. Всего полчаса прошло с моего последнего сообщения брату. «Я не знала. «Правда, не знала и...» «Извини, Лоно, давай поговорим в другой раз». Не задерживаю парня, идущего в никуда. Не пытаюсь снова схватить его за руку и утешить, как они делали это вместе с Эндрю в моменты моего морального падения. Потому что ему это не нужно. Не от меня точно. И почему он подумал, что Адам – бывший Эндрю? Они же не были парой. По крайней мере, пока они дружили, Эндрю не говорил нам о своей ориентации. Или эти двое снова ничего мне не сказали, дабы уберечь ранимое существо по имени Долорес Браун. Но я им обоим так врежу, что месяц еще в больнице пролежат. И сами пусть за свое лечение платят, я больше спонсором не буду. Проделываю практически тот же путь до больницы. Но уже не с воодушевлением и мечтой помирить двух близких парней, а со злостью и желанием надрать обоим задницы. Выбегаю из метро, поднимаюсь на родной третий этаж, минуя недоумевающую медсестру и быстро кивая головой доктору Коннору. Забегаю в палату и... «Ах ты хренов ублюдок!» — кричит Эндрю, дергая брата за плечи. «Отцепись от меня, дай объяснить!» «Ни хрена не дам, не заслужил!» «Что здесь происходит?» Ребята замирают, когда я выкрикиваю вопрос на всю палату, предварительно закрыв дверь. Не хватало еще, чтобы сюда охрана забежала. «Это ты его надоумила?» Эндрю тычет в мою сторону пальцем. «Ты о чем?» «Этот придурок позвонил мне и сказал, что умирает, а сам лежит на кровати и свой дурацкий айпод слушает. Ну не урод, а?» Адам виновато смотрит в мою сторону чуть заблестевшими голубыми глазами, а затем поворачивается к своему бывшему другу и выдает. «Прости, я хотел помириться и нормально поговорить, а на мои сообщения ты не отвечал». «Вот недоумок! Ты как был говнюком, так и остался!» Не прекращает повышать голос Эндрю. «А обо мне ты подумал? Из-за тебя я с парнем поругался, он теперь видеть меня не хочет, думает, что я бросил его, а ты...» «Так, остыньте!» Подбегаю и встаю между ребятами, заметив, как Эндрю снова потянулся в сторону брата. «И правильно сделал, я бы тоже ему башку оторвала. Я хотела, чтобы вы помирились, а не поссорились опять. Я не буду разговаривать с этим!» «Стоп! А теперь слушаем меня!» Парни внимательно смотрят в мою сторону, словно я сейчас произнесу великую истину. «Адам, ты действительно поступил как полный гондон. Начинаю я. Но не перебивай. Вы оба ведете себя как два барана. И вообще, какого хрена вы не сказали, что встречались раньше?» «Что?» — выдают они почти одновременно. «Алекс поведал мне душещипательную историю твоих отношений с бывшим по имени Адам. Внимательно гляжу на Эндрю». Темные брови при этом поднимаются наверх, а шоколадные глаза готовы метать молнии в разные стороны. Главное, чтобы нас с братом не задело. «Мы не встречались», — отвечает Адам. «Это уже их гейские разборки, меня в это не вмешивайте. Я тебе сейчас вре...» «Стоп!» Вновь играю роль стены, сквозь которую невозможно нанести друг другу вред. «С этим разобрались». «Эндрю, ты тоже не прав». «Ты серьезно?» Друг смотрит на меня, как на пациентку психиатрии, сложив руки на груди. «Вполне. Адам в прошлом сильно накосячил. Сейчас тоже. Но он хочет заслужить твое прощение». В палате на несколько секунд возникает тишина, пока я собираюсь с духом. Никто не перебивает, и слава богу. «Я знаю о том, что случилось между вами». Поворачиваюсь к Эндрю в надежде, что он все поймет. «Я знаю о той ссоре, о долге. Он же был под кайфом, наверняка не помнил, что говорил. Скажи, сколько надо вернуть. Я переведу, а потом...» «Ты рассказал ей только о долге?» Удивляется друг, глядя на брата из-за моего тела. «А то, что ты хотел продать ее за долги, не сказал? О том, что я отбивался с залона той чертовой стычки, тоже не сказал? Ты вообще нормальный или как?» Выкрикивает он, выделяя каждое слово. Будто специально хотел донести до меня смысл. И он доносит вполне красноречиво. Первое, что накрывает меня, — неверие. Я пытаюсь снова и снова прокрутить слова Эндрю, осознать их смысл, понять, почему он произнес их так, а не иначе. Почему сказал, что Адам хотел продать меня? Это же неправда. Ложь чистой воды, он врет. Эндрю врет, лишь бы насолить бывшему лучшему другу. Лишь бы рассорить нас. Он не может так говорить об Адаме. Не может, или... Но глаза брата говорят сами за себя. Виноватые, потухшие. Полные губы ничего не произносят в свое оправдание. Молчат, не пытаются отгородиться, опровергнуть слова нашего друга. Того, кто на самом деле заботился обо мне все это время. Кто поддержал после смерти родителей, всегда находился рядом. И который открыл глаза на реальность. Луя! Но я ничего не отвечаю. Выбегаю из палаты, завидев перед собой лишь прозрачную пелену. Она портит картинку вокруг, не позволяет точно сказать, куда я иду. Да и слух подводит, потому что я не слышу выкриков своего имени. Убегаю далеко-далеко. Подальше от палаты, от третьего этажа, куда приходила последние полгода, как в родной дом. От этих парней, которые только что искалечили мне жизнь. От всего, что связывает с этим местом. От боли, которую невозможно вырвать из груди. На улице сегодня слишком ветрено. Не заметила этого, когда впервые вышла из дома. Наверное, сейчас самое время взглянуть на улицу. Посмотреть на серое небо, почувствовать маленькие капли начинающегося дождя, сливающиеся со слезами. И услышать такое родное. «Долорес!» Поднимаю голову и встречаюсь со знакомыми карими глазами. Пожирающими, заставляющими замереть на месте. Почему-то смотрят они обеспокоенно. Странно как-то. А меня в этот момент пробирает дрожь не от нахлынувшего дождя, а от воспоминаний последней встречи и неожиданности текущей.